дебилка, смотри, кого потеряла. Милый парень. Ну что ж, Наташа Ромаку спустил. Добрый вечер. Много чего интересного произошло за это время. Чтобы сразу не растекаться мыслью по древу. Сейчас такие дискуссии везде ходят. Что же вообще это? Что это было? Америка и Израиль размазали Иран? Почему-то это особенно популярно в среде, как я их называю, зепоцев. Ну, этих всех срочноотборщиков, патриотических блогеров и тому подобное, которые рисуют стрелочки, собирают денежки. Ну, как бы, лучше бы они, конечно, стрелочки рисовали. Продолжали. Не лезли в высокие материи. Ну, на самом деле, чтобы, знаете ли, все сразу расставить по своим местам, посмотрим на цели. Какие цели были выполнены у Израиля и США, какие цели не были выполнены. Но основной целью это было так называемая смена режима. Даже Нетаньяху вчера, во-первых, после первой атаки воздушной, он обратился опять к иранскому народу, сказал, что типа еврейцы, персы, братья, поэтому восстаньте против аятолл. Ну, это можно по-разному трактовать. А вчера на кабинете министров, во время совещания кабинета министров, он так сказал, что ну вот цель по свержению режима аятолл, по смене режима не удалась. И даже бы, если бы вот нам еще было несколько дней, то, наверное, не смогли бы. Но поэтому, как говорил, цель была свержение, смена режима. Провалилась. Вторая цель. Это заявлено официально, это уничтожение иранской ядерной программы. Ну, как говорится, good luck, ребята, да? Про бомбежки мы еще поговорим. Цель не выполнена, от слова совсем. Более того, сегодня было подписано, проголосовано парламентом Ирана решение о выходе Ирана из-под контроля МАГАТЭ, из режима нераспространения они еще не вышли, но из-под контроля МАГАТЭ вышли. Инспекторов они уже послали куда подальше неделю назад. То есть цель не достигнута, достигнута прямо противоположно, что теперь никакого контроля над иранской ядерной программой не будет от слова совсем. Международного, так называемого, контроля. МАГАТЭ, в общем-то, как и те же врачи без границ и прочие непонятные организации, это обычное агентство, шпионское агентство. Они сливали всю информацию по объектам ядерным Ирана, они сливали всю информацию по ученым, ядерщикам, они сливали это как раз Моссаду израильтян, как казалось. И надо отдать должное товарищу Лаврову, который так сказал, что ну а что вы хотите? МАГАТЭ и МАГАТЭ сучились, поэтому Иран имеет полное право им не доверять и вообще послать их куда подальше из страны. Третья заявленная цель – это уничтожение ракетного потенциала Ирана. Смешно. Как говорит тот же Лавров, дебилы, блядь. Уничтожили, ничего не уничтожили, получили по полной. Четвертая цель, которая была, да, в общем-то, нет, четвертой уже не было. Вот три основные цели. Как мы видим, ни одна из них не выполнена, результаты прямо противоположны. Поэтому, скажем так, первый раунд противостояния Ирана с Западом, с коллективным, с их ВЧК, ЧВК, Израиль полностью отходит Ирану. С разгромным счетом 3-0. Поэтому тут вопросов нет просто лично у меня. Никаких, на слово совсем. Чего добился Израиль? Израиль еще больше потерял поддержку США. По последним опросам, меньше 20% американцев поддерживают войну Израиля и вмешательство США в эту войну. И по, скажем так, своей токсичности Израиль в Штатах догнал хохлов. Гениально. Аплодирую. Еще одну важнейшую цель, которую достиг Израиль это за время 12-дневной войны, это резко повысил градус антисемитизма в мире. Как и говорилось, знаете, ребята, будете объяснять Архангелу Михаилу. Кто вы? Что вы не поддерживаете, поддерживаете. Ну и пятая цель, такой антисемит, как я, который говорил еврейцам больше года назад, что, ребята, оттуда надо линять. Кто не слинял, тот виноват. Действия еврейцев были совершенно предсказуемы, закрыли границы, ну, чтобы не было преждевременного исхода очередного. А все закончилось тем, что, не поверите, но за день до так называемого перемирия два борта были готовы к вылету с народными избранниками из князьства. То есть побежали. Ну, простые давно побежали, большое количество. Но эти тоже побежали. Ну, пошли, значит, тогда по пунктам, чтобы у вас не оставалось сомнений, как это не осталось у меня. Первая цель – это смена режима. Еще раз, план Clean Break, разработанный в начале 90-х товарищами не Биллом, не Кристаллом, а еще там не Окон такой. Есть у них просто в Википедии. Вбивайте, только не пользуйтесь нейронками, а пользуйтесь Гуглом, настоящим поисковиком. И товарищ Нетаньяху. Значит, этот план включал, это план для ЧВК Израиль, колониальной администрации. Кстати, ни американцы, ни даже британцы уже особо не скрывают, а открыто говорят, что типа Израиль воюет за весь Запад и на Ближнем Востоке. А он заключался, повторюсь, в том, что Ближний Восток должен быть поделен на Западный Ближний Восток и на Восточный Ближний Восток. И Израиль должен был, согласно этому плану, руководить или быть смотрящим за Западным Ближним Востоком, который должен включать Ирак, Иран, Афганистан, Сирию, Ливан, Ливию, Египет. И, по-моему, как ни парадоксально, Сомали. Ну, могу путать. И часть еще надо было забрать часть Саудовской Аравии, таким образом практически поделить Ближний Восток. И в этом списке, в этом плане было 7 стран, где нужно было провести смену режима. Потом было организовано так называемое 11 сентября, что послужило, в общем, триггером для начала выполнения этого плана. Предполагалось, что этот план, выполнение этого плана займет 4 года с момента начала его исполнения в Ираке. Ну, в Ираке застряли надолго, соответственно, план растянулся на длительное время. Сирию свалили совсем недавно, причем свалили не так, как хотели, завязли опять надолго. В Афганистане план потерпел сокрушительный фиаско, начинались талибы, закончили талибами. И в Иране тоже потерпел сокрушительный фиаско. Причем надо понимать одну простую вещь, что в Иране была использована так называемая гибридная война по полной катушке. На них бросили вообще все, что было. Это и психологические операции. Это и спецоперации ДРГ, были задействованы мощнейшие агентурные десятилетиями, в основном, как оказалось, состоящие из афганцев, этих самых курдов и мек, то есть, ну, мек это игильчане, под часть игильчан под чутким патронажем МИ-6, ЦРУ, ну и, соответственно, Моссада. Причем Моссад, еще раз, вот, на мой взгляд, вот это как СБУ, да? Они фронтмен, они выполняют всю грязную работу МИ-6 и ЦРУ. Поэтому не надо тут о них много чего говорить. Что произошло на самом деле в первые, ну, скажем так, 8 часов? За счет РЭБ, за счет того, что были хакнуты линии связи ПВО. ПВО практически иранское было подавлено. Оно не работало, не действовало. Оно уничтожалось по тому типу операции, которые применили против стратегической авиации в России, один в один все. Те же грузовички, те же дроны и тому подобное. А но самое главное, положили систему связи ПВО. Поразительно, но иранцы, вспоминаем, что много раз говорилось о том, что у Ирана есть стратегическая глубина, у Израиля и США на Ближнем Востоке нет, а слова совсем. Иранцы в течение 8 часов смогли восстановить работу ПВО. После этого авиационные атаки и так называемое господство в небе, оно прекратилось от слова совсем. И в основном то, что мы видели потом, атаки, это были запуски дронов. Ну, таких существенных дронов, там, 3,5, 5, 6 килограмм, которые заранее тоже были завезены на территорию Ирана, используясь ДРГ. ДРГ использовались для устранения дальнейшего и КСИР, и ученых-ядерщиков, и, в общем, для террора. Доходило до того, что там складывали покрышки в кучи в Иране, начинали сжечь и говорили, чтобы у населения возникала паника, что вот очередной страшный удар нанесен. Ну и, разумеется, запускались ракеты с истребителей израильских, которые, скажем так, не сильно желали входить в воздушное пространство Ирана. В основном была дроновая война. Но, тем не менее, ПВО они за 8 часов сумели восстановить, и, как мы помним, после паузы израильтяне получили по полной от первой волны ракет. Получили, разумеется, эффект Милошевича, а именно, что персы, причем персы составляют всего, по-моему, 50% населения, практически все население Ирана, даже уж такие вот нелюбители режима, всякие демократы, непримиримые борцы с режимом, они объединились вокруг флага. То есть, ну, это не верите, ну, посмотрите просто элементарно те митинги, которые проходили там в первый, второй день и дальше в поддержку Айталы и правительства. В этом увидите очень много женщин, абсолютно одетых по-европейскому, которые скандируют смерть Израилю, да здравствует Айтала и тому подобное. Это вот как раз вот эта вот оппозиция, которая не очень любила режим за его жестокие действия. Тут надо сделать одну маленькую такую ремарочку, что президент Раиси в свое время говорил, что самый тяжелый момент у режима был, если не ошибаюсь, в 2003 году. Если вы помните, тогда начались массовые протесты по Ирану из-за того, что, по-моему, женщину доставили в участок полиции за то, что она была одета неправильно. И она, по-моему, там погибла. Что-то такое случилось. Ну, и начались массовые протесты по стране, которые всячески координировались, в том числе из Запада, и тяжело их было, долго они их подавляли, и в результате подавили, и вот то, что президентом стал такой относительно либерал, бывший хирург, я же не могу даже выговорить, не могу, Пшижаскин, по-моему, не могу говорить имя. Это как раз было решение Айталы, ну, скажем так, отдать должное, скажем так, оппозиции, чтобы, ну, вообще немножко ослабить контроль режима над жизнью людей. У нас гаечки закручивают всячески там, поскольку значительно умнее, они их решили чуть-чуть пустить. И все, на этом все протесты закончились. Все. Теперь они получили консолидацию народа вокруг флага. Я называю это режим Милошевича, то, что произошло в свое время в Югославии, то, что произошло в России. Ну, в России вообще было легче, потому что там вся оппозиция бы слиняла, непримиримые борцухи, на землю обетованную в основном. Правда, потом тоже оттуда слиняли, как запахло жареным. Вот, и надо понимать, ну, простую вещь, что вот эта вот операция по смене режима, она готовилась годами. Агентурная сеть, завоз огромного количества дронов, огромного количества средств наблюдения, всего и вся это занимает годы. Работа в информационном пространстве. Причем там все было не очень просто, а использовались очень мощные такие, знаете ли, нейролингвистические приемы и вообще приемы работы с обществом. Здесь нужно сделать тоже одну маленькую ремарочку. Там Милфочка у нас стала главой МИ-6. Милфочка непростая. Она возглавляла до этого департамент КУ. Я вот лично очень люблю фильмы Бонда, старые и новые. И там всегда вот этот КУ был, старичок такой. Они занимались раньше исторически всякими электронными приблудами, средствами обнаружения, слежения, всякими прикольными вещами, до которых там ездил Бонд и всякими пользовался. Так вот, при этой мадам департамент полностью, на самом деле, изменился, поскольку она по образованию не социолог, а антрополог. И департамент сконцентрировался как раз на использовании тех же нейросетей, сетей, искусственного интеллекта, моделирования поведения общества для использования всех этих механизмов и средств для раскачивание режима изнутри, причем раскачивается режим изнутри тоже не сразу, а очень интересно. Для этого идет подготовка, а именно все вот эти английские школы, английские общества, дружба народов, всякие английские неправительственные организации, которые так любят у нас в стране и в Средней Азии, собрания которых посещают многие из так называемой элиты российской, что и депутатского корпуса. Они используются для того, чтобы, во-первых, понять организацию общества, понять его слабые места, даже не обязательно для средств, для вербовки, в том числе для вербовки тоже, скажем так, персонала от и до. И после этого возникает некое понимание, где слабые точки режима, а где слабые точки общества, на что можно давить и тому подобное. И все это как раз вот развивалось и инкорпорировалось в единую систему в этом замечательном департаменте КУ под наблюдением вот этой милой дамочки. Милая дамочка, у нее на самом деле очень такая интересная родословная. Нам говорят, что она грузинка, там из Грузии. Значит, я в основном по ее дедушкам и бабушкам. Значит, с отцовской стороны дедушка у нее грузин, а мама... Бабушка возглавляла, по-моему, театр армянской оперы. А вот с маминой стороны там все очень-очень интересно. Там, как говорится, польская знать. Своеобразная польская знать. Дедушка у нее очень известный сионист. А бабушка тоже там такая своеобразная дамочка, которая известна тем, что тоже поддерживала сильно сионизм. А дедушка просто как штурмбанфюрер, почти что, если говорить о немцах. Поэтому там такие, знаете, корни очень интересные. Как это с грузинами пошутил, говорит, ну, ребята, вы попали. Теперь любой косяк грузина виновата. Если она что-то сделает правильно, о, это гениальный представитель еврейского народа. Грузинам эта шутка не очень понравилась. Вот, поэтому на самом деле была мощнейшая операция, которая готовилась не один год даже. Я думаю, что не один десяток лет. Также частью этой операции это было так называемое обезглавливание КСИР. Ну, тут кроме как дебилы, блядь, у меня другого слова нет, потому что это любимая тактика еврейцев, которая, ну, практически ни к чему не приводит, за исключением озлобления местного населения. Достаточно вспомнить Хамас, начиная с Ясина. Достаточно вспомнить Хезболлу. Ребята, Хамас, особенно сейчас, вообще там еврейцев мочат в Газе. Ничего не поменялось. Хезболла, ну, тоже быстро восстановилась, и еврейцы не смогли на глубину более 3 километров пройти. Если уж на то пошло, то в свое время такая же тактика была использована и с христианством. Ну, христианство тоже как-то от этого не особо пострадало. Ну, разумеется, она тоже не сработала в Иране, а структуры быстро восстановились, потому что у всех есть правило воспитывать замов, вводить их в курс дела. Причем, казалось, многие заявления о том, что устранили таких-то, таких-то, например, главу КУЦ, оказались просто цкуцпой. 2 дня назад он просто вышел на демонстрацию. Но иранцев застигли врасплох, были скомпрометированы системы связи, были скомпрометированы, скажем так, местоположение, был установлен контроль за, как они представляли, ключевыми фигурами. Более того, иранцы были еще немножко расслаблены тем, что Даунито, теперь я так называю президента Трампа, но в силу его умственных способностей, которые проявились в полной мере за эти 2 недели, Даунито вел переговоры, то есть осуществлял прикрытие. И потом очень радостно на весь мир кричал, когда выяснилось, что в первые часы операция шла просто блестяще, что да, я все знал и тому подобное, я такой крутой, мать. Мы это все спланировали. А вообще всех переговорщиков убили. Кто будет после этого вести переговоры с США и кто будет, скажем так, серьезно воспринимать какие-либо гарантии, надо, наверное, спросить у Зеленского. Ну, должен быть просто конченным идиотом. Замечательно себя показал Трамп, замечательно себя пиндосы скомпрометировали, замечательно просто. Разрушили вообще все. С дипломатией и, что ли, имидж и репутация страны, они зарабатываются десятилетиями, если не столетиями, разрушаются вот так вот быстро, как при Трампе. И недаром, между прочим, товарищ Си написал, что империя, она должна, значит, заслужить свою легитимность. Другим, там такой недлинный текст был. Суть этого текста такая, что, знаешь, Трамп, мы твою легитимность себе в задний проход засунем. Вот. Поэтому атака была мощнейшая, прекрасно подготовленная, но стратегическая глубина и, скажем так, просчеты не тактические, а именно стратегические, которых много раз говорилось, что, ребят, ну, все оттуда же, потому что они работают, что Запад работает с этими, с непримиримыми борцами с новым режимом. А то же самое, вся внешняя агентура, вся внешняя, скажем так, эксперты, они по Ирану, это иранцы, которые относятся к той же категории. Прекрасно знают, что хотят от них услышать. Дайте нам гранты, нужно еще только чуть-чуть надавить на режим, и он рухнет. Вот практически то, что сказал вчера Нетаньяху во время совещания Кабинета министров. Ну, как говорится, good luck. Вот. Прекрасная подготовка, на самом деле, была сделана. Я что-то вот... Ну, я не особо лезу во все это российское аналитическое пространство, потому что я считаю, что там вообще делать нечего, только пустая трата времени. Ну, я так посмотрел, просто любопытно, кто-нибудь вопрос поднимет вообще. По-моему, никто не понял, что вот эта вот гибридная война, как раньше говорили бриты, давно они об этом говорили, говоря о том, что Британия способна боксировать значительно более тяжелом весе, нежели она имеет. Она на самом деле грозит не только Ирану, но она грозит и кремлевскому режиму, и тому же китайскому режиму. Ну, а пока что у нас тут всячески якшаются со всякими НГО, неправительственными организациями британскими, депутаты ездят, всякие там чиновники, политики. Потому что единственный способ противостоять этому, на самом деле, такой гибридной войне, это просто все эти некоммерческие организации закрывать, а все, кто с ними якшался, сажать на паяльник, чтобы сдавали имена, явки, пароли сразу. Иначе будет очень грустно и очень быстро. Потому что у Ирана есть большая слабость, как, впрочем, у Китая и у России. Это огромная страна. С большой границей, с огромным количеством народов, с огромным количеством мигрантов, где, в принципе, можно завести, провести все, что угодно. И распределить-то где угодно, и как угодно. Иранцы чем сейчас занимаются? Они, грубо говоря, в каждый день берут по несколько агентов Моссада, агентурные сетки находят все эти новые грузовики, новые схроны, места хранения и тому подобное. Это не означает, что они все вскрыли и всех убрали. Я думаю, там агентурная сетка огромная. И потому что продолжаются теракты и отдельные уже очаговые атаки. И на военной базе это будет еще продолжаться какое-то время. Но, судя по всему, все, что было в Иране, у Запада было брошено в эту последнюю атаку, и она сорвалась. Ну, не сорвалась, она провалилась просто треском. А теперь иранцы уже чуть поумнели, хорошо так вмазали. Надо дать должное, хорошо вмазали. Но они быстро восстановились и, в общем, зачищают все и вся. Высылают афганцев пачками, мы их завозим, они их высылают к черту. А начали серьезно сейчас очистить курдов, потому что курды это просто, особенно иракские, это просто вотчина Моссада. Поэтому Саддамушка знал о них значительно больше, чем нам говорил. Вот, идет чистка. Сейчас Иран зализывает, скажем так, те серьезные, но не смертельные раны, которые получил, в отличие от Израиля. Так что в этом смысле, увы, смена режима провалилась. Ядерная программа. Ну да, мы тут видели странную такую бомбежку. Почему странную? Ну, нам же говорят, что американские спецслужбы все следят, израильские спецслужбы со спутников американских там все видят вообще. Тикток-вафа постоянно висит в воздухе, все контролирует. Блядь, все сейчас. Да каким макаром там за 2 дня до бомбежки стояло около того же ядерного объекта колонна грузовиков и самосвалов, в которую что-то грузили, куда-то спокойно в ночь уезжали. Чистили объект, короче. Это я имею в виду, вот, как он, Феодор. Ферода. Нет, не Ферода. Из башки вылетело. Ну, их самый новый, относительно новый объект, глубинный, который снова бомбили. Все оттуда, грубо говоря, вывезли. За 2 дня до бомбежек. Далее, сами бомбежки были очень странными. В каком смысле? Во-первых, как выяснилось, Б-2 никто, даже радар не включали. Их никто не сопровождал, их никто не трогал. Говорят нам, что они сбросили 14 бомб. Это DBU-57. Весит каждая, по-моему, 13,5, что-то такое тонн. То есть Б-2 в модифицированной версии берет на борт полезной нагрузки 27 тонн. То есть они шли вообще вот под завязку. Еще одна там тонна, он, грубо говоря, упал. Ну, может быть, пролететь столько расстояния с двумя дозаправками. Что-то сомневаюсь. Но, тем не менее, спутниковые снимки показали, что было всего 7 прилетов. Один по Натанзу. И 6 прилетов по... забыл просто Ферона, грубо говоря. Замечательно, прекрасно. Причем эти 6 прилетов были двумя группами по... Форда, вот. Да, спасибо. Форда. Были прилеты по 2 группы по 3 дырки. Ну, у нас будет, причем разлет в одной группе 9 метров, во второй 15. Ну, если предположить, что делать все как обычно, где-то с высоты 10 тысяч километров сбрасывали, а бомба не планирующая, и нам говорят, что это пипец, как все точно охрененно. Ну, те же иранские УПМК, привязанные к полуторатонным бомбам, с легкой модификацией уже в России. Они нам дали не только Герани, но и УПМК. Значит, у них с расстояния 70 километров они ложатся там тоже в 15-20 метров, только это 70 километров. Поэтому ничего такого сверхъестественного нет. 6 дырок, то есть 7 бомб, а не 14. Первое. Второе. Значит, если посмотрите на спеки этой бомбы, даже Пентагон сегодня представил секретный фильм в презентации. Ну, этих секретных фильмов на Ютьюбе как какашек за старой баней. О том, как работают эти бомбы, в том числе с их испытаниями. Ну, ладно. Чтобы не быть голословным, по спекам, значит, она пробивает примерно 20 метров железобетона, либо 60 метров почвы. Тут, значит, возникает вопрос. Во-первых, их уже применяли, американцы применяли 3 раза в Йемене, тоже по подземному ракетному городу. Результат нулевой. Йеменцы быстро там расчистили, что там ходы завалили, тоже пытались попасть в вентиляционную шахту, так называемую. Быстро все расчистили, не пуляли 2 дня, через 2 дня снова начали пулять. Значит, если посмотреть на этот Фродо, то видно то, как он расположен, да? Значит, там заглубление 90 метров, но основные марш-залы, холлы и тому подобное, они расположены под 2 хребтами. Это плюс еще где-то 150-170 метров. Ладно, для ровного счета 250 метров гранита. Я, честно говоря, не понимаю, как одной бомбы, рассчитанной на пробитие 20 метров железобетона, можно пробить 250 метров гранита. Ну, наверное, тупой. Хорошо, там же есть вентиляционные шахты. И как нам сегодня сказал Пентагон на презентации, мы как в «Звездных войнах» уничтожали эту мертвую звезду. Прямо вот в них и попали, а так? Хорошо, ладно, да, молодцы, попали. Ну, могли, конечно, да. Ну, сразу возникает вопрос. Вентиляционные шахты, скажем так, вертикальными в таких сооружениях никто не делает. Это первое. Поэтому их надо скорее называть не вентиляционными шахтами, а вентиляционными воздуховодами. Они там имеют такой вот список как раз вот против таких умников, как в Метагоне. Они имеют всякие интересные ответвления. Там установлены отражатели как раз ударных волн. Есть камеры, через которые выводится энергия ударных волн и тому подобное. Даже если подумать, ведь они же эти бомбы, судя по всему, туда падали, ну, с неким интервалом. Хорошо, предположим, первая попала вот в головок вентиляционной шахты. Ну, во-первых, 250 метров гранита, конечно, не прошла. Ну, хорошо, пусть там 20 прошло. Да, ударная волна там пошла, где-то отразилась. Короче, до марш-зала ничего не дошло. Но что она достигла? Она разрушила головок. Прилетела вторая, уже разрушенная головок. Хорошо, прошла уже метров, может быть, еще 20, да, так, по максимуму считаем. Но головок тоже разрушен, там все засыпано. Дальше. То есть, там туда даже ударная волна не пошла. В марш-залы никуда, потому что там уже разрушения такие в окрестности, что мама не горюй. Все засыпано, шахта обрушилась, сложилась. Вверх шахты. Ну, скажем так, вот мне, как ну, простому физтеху, это понятно. Ну, по всей видимости, многим аналитикам, большинство аналитиков и Пентагону, который нам сегодня делал презентацию, адмирал Кейн, это, по всей видимости, непонятно. Но бывает. Поэтому там еще вот есть такая загогулина неприятная во всей этой истории. Это то, что иранцы-то подошли к этим дыркам, там такие, знаете, прям колодцы в земле, реальные колодцы подошли, все это сняли. И вот они спускаются к этому, там же выброс еще почвы идет, то есть там вот такой кратер, и потом такая шахта прям крупная идет. Они к ней подходят, подходят, я думаю, что же там, что же. Они подходят, а там вода. Вода стоит. О чем это говорит? Это говорит о том, что ну, какие-то, скажем так, верхний слой подземных вод был нарушен. Образовался небольшой колодец. В нем собралась вода. поскольку там склон, да, есть откуда воде браться, без материализации, как там говорят. Но она там и осталась, она никуда дальше не пошла, потому что дальше идти некуда. Поэтому все эти сказочки, что там они что-то потом, правда, стали оправдываться, что там, а на самом деле там были, значит, израильские командос потом. Они там все разведали, посмотрели, сказали, да, там полный пипец. Потом тут же Петька Стакан, то есть Хексет, глава Пентагона, сказал, туда не пробраться, там все разрушено, там нужно все лопатами разгребать. И вообще это была такая охрененная вспышка, которую никогда не видел. Ну ладно, я не буду отсюда дебилизм, но я надеюсь, что более можете сами информацию проверять. Она вся есть. Я имею в виду снимки, спеки. Как вообще происходит разрушение всего и вся. Да? Особенно, когда вам нужно разрушить 250 метров гранита. Поэтому ядерная программа как была, так и осталась. Между прочим, еще одна дырочка, как раз седьмая, она была в Натанзе. В Натанзе это вообще старый древний объект. Там, если не ошибаюсь, глубина залегания в районе 40-50 метров. Там, может быть, что-то, наверное, разрушилось. Может, штукатурка в Машзале осыпалась. Может быть, я не знаю. Дело в том, что там были центрифуги самого первого поколения. Разумеется, оттуда весь материал вывезли, причем какие-то еврейцы до этого разбомбили там все наземные сооружения. А третий объект, был атакован, почему-то об этом все как-то никогда не говорили. Тоже был разрушен, тоже он находится там, правда, уже метров на 100 или 120 под землей. Он был атакован 30 ракетами «Томагавк», запущенными с подводной лодки. Да, блин. Вот это урон можно нанести подземному бункеру на глубине почти 100 метров. Вот это да, вот это сила. Ну, понятно, да? Доказательством даже таких косвенных моих слов является тот простой пример, что Трамп, бедняжка, вызверился на репортера CNN Наташу. Он ее смотрел 3 дня, ненавидит, сказал, что ее надо уволить, потому что она посмела слить секретный доклад американских спецслужб, который говорит, что, ну, ребята, это, типа, не гоните, ну, разрешения там особых быть не может. Наташу, значит, надо уволить, он 3 дня ее смотрел, она вообще тупая тварь, которая не любит американцев, а CNN – это фейк-ньюс. Если вы вообще посмотрите сейчас на возню вокруг того факта, что что-то было разрушено, тотально ликвидировано, официальная точка зрения, то вы поймете, что как же там что-то нечисто, раз такая болезненная, вообще неадекватная реакция, что президента США, что всех его шестерок, на любой факт, на любой вопрос о том, что, ребята, а вы точно уверены, что вы там что-то разрушили? Я уже не говорю про то, что комплект полностью, тотально. Совершенно неадекватная реакция. Просто. Ну, потому что договорничок с ранцами был. Сейчас объясню, почему я так думаю. Договорничок. Потому что ответ ранцев тоже был такой, знаете ли, на котором они набрали неслабые очки. Говорится, товарищи пиндосы, в такое-то время к вам пролетит там ракеты. Вы можете, конечно, потратить кучу бабла, их позбивать, ваше дело. Но ничего там, всех эвакуируйте, все будет нормально, все пучком. Туда 6 штучек запустим, и одну, и седьмую запустим по вашей базе в Ираке в такое-то время, пожалуйста, всех в бункеры. Можете сбивать, можете не сбивать, они, короче, полетят там, ничего страшного. 7 ракет, как сказали иранцы, это в ответ вот на 7 самолетов. Ну, разумеется, пролетели эти 7 ракет, древних каких-то. Пиндосы, по-моему, даже в Кувейте одну или две не смогли сбить. Все обосрались в Кувейте. Или в Катаре, там в Катаре, по-моему, где у них самая большая база. Население обосралось, саудиты обосрались. Все, что Трамп сказал, ну, после такого ответа мы, типа, все, все, все, война закончена. Мы все уничтожили. Мудрые иранцы поступили правильно. С таким ответом. Все, у нас жертв нет, все прекрасно, все хорошо. Ударили по пустой базе. Персонал был весь в бункерах. Все, все выведено с базы, нормально. Все. Расходимся, война закончена. Почему Иран выиграл в данной ситуации? Ну, потому что Иран оказался первой страной после Второй мировой войны, арабской страной, ну, а они не арабы, они персы, грубо говоря, страной третьего мира, которая вмазала по американской, крупнейшей американской базе, где еще находится CENTCOM, штаб-квартира Ближневосточная CENTCOM, без каких-либо последствий. То есть, реально быть дебилом, чтобы вот людям такие, вы знаете, подгоны босяцкие давать. Там, как же глобальный юг, там весь Ближний Восток, народ у нас все. А, я того, ты монстр. Иранцы монстры. Вот, поэтому все это еще раз. Такой договорничок на самом деле. Вот я имею в виду не всю компанию, а бомбежку всех этих ядерных объектов, что, конечно, там все было вывезено, никаких серьезных разрушений нет. Я не знаю, на Танзе, может, там что-то глубина залегания, может, там попали куда-то, хрен его знает. Но здесь 250 метров гранита пробить, ребят, ну, не бейте мозги из изображения, как говорится. Поэтому все довольны, все при своих, иранцы и пиндосы. Зачем все это делалось? Ну, на самом деле, 28 числа голосование будет в Конгрессе. 28 июня по большому прекрасному биллю. Где-то через 3 дня после начала операции «Народ как пудель», ну, она как лев называлась, но поскольку пуделей стригут под Львов, и все, израильтяне оказались пуделем. «Народ как пудель», да, вот, восстал там. В числах есть, по-моему, 23, 24, что-то такое, не помню. Или 24, 23. Этот самый, как его, Смотрич, на прессухе с таким достаточно обосранным видом заявил, что мы должны срочно просить помощи США, на что его корреспондент спросил, вы что рассчитываете, весь Иран равняете? Ну, мы типа не ожидали ответа Ирана, мы не рассчитывали на такой ответ, бла-бла-бла. И за буквально 2-3 дня до блистательной операции, которая называется «Ночной хаммер», «Ночной молоток», напоминает мне американский порнофильм, у них такие названия есть, тоже интересно. Но это уж, как говорится, дедушка, он любитель. Имею в виду Трампа. Да. Еврейцы стали всячески сливать и прокидывать такие, закидывать дискурсики, что типа, да, жопа нам, жопа, надо вот как-то американцев срочно, чтобы помогли. Причем это даже не мои слова, а выступил бывший глава группы 8220, это Unit 8200. Это спецподразделение разведки, которое занимается как раз вот мобильными устройствами, которые взрываются. То есть электроникой, шпионажем, всем остальным. Что сильно мы недооценили реакцию Ирана, сильно переоценили наши возможности ПВО. Короче, жопа нам. Причем, если вы поинтересуетесь, каким образом товарища Трампа Израиль заманивал в эту войну, он его изначально хотел начинать войну еще в апреле в Израиле. Сейчас, когда на третий день они уже поняли, что им полная задница, то есть, ну, их просто негуляция началась. Я сейчас скажу, почему. Потому что, ну, все, что говорил, оно свершилось, грубо говоря. Приятно, конечно, да, приятно само себе. Не похвалишь, никто не похвалит. Моссад, Причем выяснилось через информацию, что товарищ Рэдклифф, это начальник всей разведки, глава ЦРУ, там вообще большой человек, он оказался активом практически Моссад, о чем Айпак заявил однажды, не однажды, а несколько месяцев назад на закрытой сессии Конгресса и тому подобное. Там целую историю можно рассказывать про это все. Они с помощью компании Palantir состряпали докладец, что Иран готов вот уже чуть ли не через пару месяцев создать ядерную бомбу. Причем все эти сказки про ядерную бомбу, то, что Иран создаст ее через 2-3 месяца, через 2-3 года, товарищ Нетаньяху гонит аж 40 лет уже. 40 лет подряд, как Люся, полковник Люся, гнать одно и то же. Через 2-3 месяца, через 2-3 года у Ирана будет ядерная бомба. 40 гребаных лет. Но это все прекрасно вписывается в план Клинбрейка, на самом деле. Нужен предлог. Они с помощью такой, у них замечательной программы есть матрица. О, не матрица, а не калейдоскоп, а тоже с башки вылетел. Не матрица, не калейдоскоп. Ладно, хрен с ним, это все сейчас уже вылезло, на самом деле, в открытый доступ можно найти. Это такая программа, которая типа израильской программы Ландер-Шлевандер, которая использовалась практически для автоматизации устранения палестинцев, хоть как-то связанных с Хамас. Создатели программы, самых умных и талантливых, к ним в голову никогда не приходило, что большая часть бойцов и командиров Хамас проводит время под землей. Поэтому определить, кто реально связан с Хамас, кто нет, не представлялось возможным. Но, тем не менее, они убивали палестинцев в автоматическом режиме на регулярной основе. Так вот, эта же программа в автоматическом режиме, анализируя большие массы данных, разумеется, искусственный интеллект, пришла к выводу, что согласно трафику в соцсетях и согласно данным МАГАТЭ, там еще мониторингу, хуёрингу, что только они придумают, да, можно предположить, что, наверное, у Ирана есть желание создать бомбу очень быстро. Что, разумеется, противоречило очередному докладу разведки США, который озвучил перед Конгрессом Талси Габбард не так давно, что, ну, с 2006 года Канет публикует эту тему. Иран не развивает военную ядерную программу, потому что в 2000, по-моему, третьем году Айталла выпустил запрет на разработку и создание ядерного оружия, поскольку это, на его взгляд, настолько бесчеловечное оружие, что противоречит исламу. На минуточку, да? Когда говорят там эти отмороженные аятоллы кровожадные, которые говорят, что, ну, да, конечно, да, это противоречит исламу, потому что ядерное оружие убивает слишком много мирных. И тут же мы имеем Равинат, который спокойно устраивает геноцид палестинцев. Это отдельная тема, там такие еще вещи всплывают. Ой. Ладно, если успели. Ну, короче. Вот так вот. Короче, Трампика два советничка накачали. Оба, причем моссадовца, в том числе директор Моссад у него проводил брифинги и тому подобное. Причина, почему, я думаю, не Дементес, он, Дементес это тот стихий был, это буйный, Дунита. Почему Дунита на это пошел? Ну, потому что Израилю жопа. Они были готовы на все, в принципе. Они даже, как выясняется, готовы были сделать очередной, скажем так, провокацию в стиле Перл-Харбора или 9-11, чтобы повесить на иранцев и втянуть Трампа. А тут у него голосование по большому прекрасному Билю. Айпак контролирует полностью республиканскую партию. Айпак – это как раз Мизрахи. Частично они еще контролируют Демпартию огромный, да, ну, сами понимаете, там целая политическая машина. Трампу это его основной законопроект, ради которого, как он нам говорит, и всем остальным, он снова стал президентом, чтобы сделать Америку великой. Ну, что делать? Умные люди ему говорили, чувак, плохая затея, последствия непонятные. Что им оставалось делать? Ну, давайте, ладно, черт с ним, умаслим еврейцев. Поднимаем трубку, звоним Айтале. Слышь, Айтала, такая жопа. Сделай одолжение, а? Вывези оттуда все нахрен, Бога ради, чтобы, знаешь, ничего тебе не пострадало. Мы долбанем так чисто символически. Жиды от нас, прошу прощения, евреи от нас отвяжутся. Ну и ты там ответь там себе, знаешь, репутацию подними, что ты крутой пацан, на себе пиндос наломил. И разойдемся, все. Вот, если у тебя будет такой ответ, вообще, то есть с нашей стороны никаких последствий не будет, мы скажем, все, расходимся. Мир. Так оно и произошло. Посмотрим, как изменится, если я прав, конечно, посмотрим, как изменится риторика администрации Трампа, как там, какие начнутся перестановки. Потому что тогда как раз в феврале, ой, в апреле, когда еврейцы хотели начать войну с Ираном и втянуть тут же США, Трамп как раз уволил своего помощника по нацбезопасности. Тоже башки эти имена не держу. Волса, по-моему. Ну, или не Волса, один хрен. Легко проверить. А как раз он уволил за то, что Волс сотрудничал закулисно с Моссадом и Нетаньяху, чтобы оказать влияние на Трампа. Но в этот раз да, так хочется, чтобы этот большой прекрасный Биль прошел. Что делать? Надо умаслить. Посмотрим, как после 28 числа изменится риторика Трампа. Ну, а дальше все уже, скажем так, понятно. Да? Ракеты, ну, ракеты, ну, слушайте, любимое развлечение большей части мира, как казалось, если судить по интернету, было вечерние прилеты по Израилю. Иранцы им начали, ну, там все эти институты Вейсмана, военные центры, это вот то, что нельзя было скрыть, это мы узнали. То, что можно скрыть, я думаю, мы узнаем чуть позже. Энергетику начали уносить, Бен-Гурион практически закрыли, один порт у них уже накрылся, вынесли Хайфу, порт закрыли. Ну как, его не весь вынесли, но, скажем так, то мало кто пойдет возить что. Начали работать над еще маленьким портом, который к югу от Хайфы. Вынесли нефтепереработку частично, начали выносить электрогенерацию. Дальше, по идее, должны были идти уже опреснители воды. И на этом бы, скажем так, история Израиля закончилась. Но вот так вот сложились звезды, что остановились. Правильно сделали, на самом деле, на мой взгляд. Потому что Ирану нужно залезать раны. Они сейчас очень плотно работают с китайцами. Я знаю, что китайцы поставили кучу оборудования для того, чтобы использовать в режиме реального времени свою спутниковую группировку, а у китайцев значительная. Сейчас вот по такому непонятному стечению обстоятельств министр обороны Ирана поехал в Китай с большой делегацией. Как раз в то же время в том же городе находился Белоусов с подобным визитом. А самое интересное, что я вот когда стал копаться, ну так чисто из любопытства, думаю, а что там все-таки между Пакистаном и Индией произошло вообще? Что там вообще было-то? И для чего все это было? Очень интересные вещи откопал. Ну, начнем с того, что китайские дипломаты несколько раз на вопросы своих западных коллег о том, почему они поддерживают так безоговорочно Пакистан во всех делах, они так с хитрым, как им написали, прищуром, говорили, Пакистан – это наш Израиль. И тут все встало на свои места. Значит, считалось всегда, что Паки под чутким руководством бритов, ну аж бритыши, Но казалось, что не совсем так. Многих перекупили. Кого не перекупили, ну, бывает. Паровоз там переехал, грузовик, мусорка. И китайцы так потихонечку, как все время в Казахстан, вошли в Пакистан. Вошли очень серьезно, продают им оружие. Оружие, по крайней мере, самолеты и ПВО очень себя хорошо зарекомендовали во время этого скоротечного конфликта с Индией. Индусам, как обычно, умыли и порвали. Наконец-то их умыли. Ну, я имею в виду, ну, чистые были. Не смыли, умыли, а порвали. Главная задача индусов, на самом деле, это был разрыв соглашения в воде, по-моему, 60 какого-то года. Они его разорвали, уже заявили о том, что сейчас они там начинают строить какой-то канал, еще гидроэлектростанции, то есть оставить Паков без воды. На что китайцы сказали, то есть Паков без воды, на что китайцы сказали, блин, у нас тут тоже, вы знаете, мы контролируем порядка, наверное, выходит больше 40% воды, которая идет в Индию, в Восточную Индию. Мы сейчас тут тоже что-нибудь строить начнем. Конфликт был, я думаю, спровоцирован бритами при содействии, на самом деле, правительству Моди с дуру. Почему? Потому что задача какая была? Лишить паков воды. Почему? Потому что паки взбрыкнули, ушли под Китай. Соответственно, такая, знаете, игра там на несколько лет вперед. Давайте мы сейчас тут диверсантов зашлем, что-нибудь устроим. Индусы тут же выходят из соглашения, оставляют Паков без воды. Ну, а китайцы сказали, дерьмо вопрос, ребята. Мы индусы всю Восточную Индию без воды оставим. Но самое главное, что да, оказывается, что Пакистан это теперь, как в свое время они заходили в Казахстан, китайцы. Когда-то многие работали, стажировались у них, и спецслужбисты, и все остальные. С Пакистаном произошло то же самое. Разумеется, их там покупали, перепокупали, вербовали. А спецслужбы и армия – это вообще отдельное государство, государство. Вот так вот сложилось. Дошло до того, что сначала паки закрыли границу с Ираном, а потом просто кусок границы передали китайцам. Вот последнюю полторы недели. Поэтому поток, чего нужно к иранцам из Китая идет. Нам туда ввязываться сейчас как-то не очень так, и с заявлениями всякими ограничиваем. Нас с хохлами надо разбираться. Поэтому передышка пойдет на пользу Ирану. Еврейцы уже начинают кричать, что твари там как быстро восстанавливаются. ПВО снова границы тащат. Оказался тварью, слезки стекали, любовь была парью. Слитые фотки, грязный ты бабник, минус подруга, все право знаю. Все право знаю. Программа сейчас не особо актуальна. Вообще, они отстреляли кучу старого барахла. А вот как они отстреляли? А вот то, что мы на самом деле видели прилеты там, я вам скажу, офигенные вещи были, если внимательно смотреть все эти ролики. Причем даже после того, как израильское правительство все забанило, запретило, все равно роликов дофига было. Но ролики прилетов по Тель-Авиву, они, ну, офигенные были. Там такие изделия летают. Ну, например, за день до того, как забанили все это снимать, запретили все это снимать, из облаков стало выходить по три светящиеся точки. Причем идут вот так вот ровно-ровно, понимаете, вот так вот, три штуки идут. Это разделяющиеся боеголовки, первое. Второе, надо было видеть, когда делались, были кадры прилетов близко по Тель-Авиву, у вас в землю, там, в здание, еще куда-то, знаете, что влетало? Влетало ярко светящееся оранжевым светом болванка. Это гиперзвук, причем мощнейший. Представляете, вот помните, как орешки нам показывали, да? Какие-то столбы света. Ну, здесь до столбов света не дошло, а здесь просто вот раскаленная до такого коленя практически болванка летит. Боеголовки, которые ускорялись резко, причем так. Летит, идет на нее два или три интерцептора, она ускоряется и в цель. То есть там такие технологии у них нормальные, гиперзвуковые. Причем, когда показывали разрушение в Тель-Авиве, да, это же не еврейцы, которые пофигу, чем больше мирняка убьем, у нас доктрина Дахе. А иранцы очень правильно действовали. Они устреляли именно по военным объектам, по энергетике. Ну, уж когда там пролетало так, что последние два запуска у них были перед началом перемирия. Использовали новую ракету, там, по-моему, полторы тонны боезапаса. Там интересные последствия для кварталов показали в Тель-Авиве на снимках. Там просто дома так сдвигало. У них все это осталось, они дерьмецо отстреляли. Надо понимать еще одну простую вещь, что прежде чем попасть в Израиль, иранские ракеты проходили через американские, британские, французские корабли, которые туда нагнали, на которых стоит система Aegis, противоракетная и ПВО система. Они по ним стреляли. Дальше они шли частично через Иорданию. Иорданцы по ним стреляли. Потом по ним палил ЦАД американский, потом РО-2, РО-3. Ну, они все это проходили и нормально так приземлялись, уничтожали все и все. При этом иранцы отстреляли, там, по-моему, всего запусков было, насчитали ракет 100, порядка, по-моему, 700 или 770 было всего за 12 дней запущено ракет. Посмотрим на урон для ПВО. Хорошо так постреляли Аиджис. Как в свое время они снова попали, как с хуситами. Практически стреляли весь боезапас на американцев, по крайней мере, на шести кораблях. Денег потратили. Но не в этом дело. Там сейчас у них эти ракеты стоят СИМ-3. Выпущенных было весьма лимитированное количество, а дорогие, в год, по-моему, выпускается 30 или 40 штук. ФАД было выпущено всего, по-моему, 900 ракет, 9 дивизионов, 2 уже уничтожены в Израиле. Осталось 7 дивизионов. Данные прошли, там я не проверил пока, что якобы 15% всех запасов ФАД уже отстреляны за 2 недели. Ну, за 12 дней. И за предыдущие атаки тоже. Ненадолго их хватит. То есть идем на Стрела-1, Стрела-2, Стрела-3. Это РО-2 и РО-3 израильские системы. Значит, производятся они частично из американских комплектующих, но собираются в Израиле. Окончательные изделия. Судя по всему, несколько таких мощных производств иранцы вынесли. Хорошо, пусть даже не вынесли. Вы знаете, сколько в год их производилось? По разным оценкам. От 25 до 30, до 50 штук. На каждую цель, как мы видели, они отстреливали не по 2, а по 5, а по 6, 8, они парами идут, даже больше. Патриот там против гиперзвука вообще оказался просто бесполезен. Там, тупо как в Борисполе и еще второй раз тоже, по-моему, где-то Днепропетровский. Все, батарея вся выстреливает, сбить не может, пролетает. Мораль всей басни такова, что почему взвыли еврейцы? Они оставались просто без ПВО уже. То есть, ну, иранцы могли уже спокойно даже особенно напрягаться с последними модификациями гиперзвуковыми, отстреливать просто по ним все, по площадям лупить. Пролетало бы процентов 90. Вопрос, могут ли они восполнить ПВО в ближайший, скажем, год? Нет. Не могут. Они не могут произвести столько перехватчиков ракет. Не могут. Ни американцы, ни израильтяне не могут. Они остались просто тупо без ПВО. Труп. По большому счету все труп. Еще бы неделя-полторы таких обстрелов со стороны Ирана, я думаю, там бы экономика бы просто уже легла. Я уже не говорю о моральном духе еврейского общества. Поэтому в ракетной войне выиграл кто? Иран. Сейчас он получился передышку залезать, все расчистить, по максимуму скрыть все, все и вся, что там было заложено за эти годы и Ми-6, и ЦРУ, и Моссадом. Привести себя, скажем так, в чувство по поводу той же безопасности сетевой, информационной, восстановить ПВО, благо есть возможность. Ну, а дальше еврейцы снова полезут. Я не знаю, это случится там через 2 месяца, через 3. Но главное тут совершенно другое, что, во-первых, весь эти мифы по поводу великого и непобедимого Тихтокмакта разрушены к черту. Все эти сказочки, которые рассказывали еврейцам по поводу того, что это та самая земля, где никогда больше, где вы можете жить, работать, трудиться, цвести, процветать, реализовываться в полной безопасности, развеяны. Поэтому теперь просто из Израиля начнется исход, уже начался. Кто-то будет инвестировать, никто. Никто. Пипец стране, по большому счету. Поэтому я думаю, что режим-то сменят как раз не в Иране, а в Израиле. И новому режиму придется делать очень такие существенные, между прочим, уступки политические и территориальные, если он вообще останется. Потому что они снова полезут, и еврейцы уже начинают петь эти песни, что вот, надо снова, не добили. Ну-ну. Еще раз, давайте подождем 28 числа. Проголосуют этот большой прекрасный биль. И мы посмотрим, что начнет выливаться, какая информация. И от иранцев, потому что они хакнули, им слили, темная история, огромную базу данных и Моссада, и ядерной программы, и ТикТок-Махта. Почему еврейцы вдруг так бросились, даже во время переговоров, ну хорошо, пусть как прикрытие. Ну, потому что иранцы на самом деле вводили всем вялым по губам. Они сказали, у нас есть эта база, да, которую мы информацию получили, мы все начнем обрабатывать и будем вскрывать практически все ячейки Моссада везде. Что им было делать? Они бросились. Частичным, скажем так, доказательством этого является тот простой факт, что они не смогли задействовать все те силы, имею в виду Моссад, которые были у них в Иране. Потому что если уж это вот последняя атака, да, вот смена режима, надо уничтожать все. А там осталось то, что сейчас находят, во-первых, дофига ячеек, дофига дронов, грузовиков с дронами, дофига подпольных фабрик, которые производили эти дроны, собирали их, завезли на крайние запчастей. Там много чего. То есть не все было задействовано, что очень странно. Спешили, значит. Поэтому с этой стороны зрения, и по ядерной программе, и по смене режима, и по ракетной программе, что Иран полностью выиграл. А у Израиля и Штатов на Ближнем Востоке нет чего, нет ПВО. И в ближайший год-два и не будет. Слишком много израсходовали. А им же ведь еще нужно, как они говорят, с Китаем разбираться. Интересно, интересно получается. Поэтому ждем, скажем так, продолжения спектакля. Интересно, на самом деле, как сработало сценарий или прогноз о том, что на 60 начнется заваруха. На 60 таки заваруха началась. Но вот дальнейшее движение нефти, оно пока, скажем так, не соответствует ожиданиям. Надо бы вот еще трехзначную нефть увидеть. Но это мы увидим, потому что еврейцы снова полезут. Ну, а то, что будет всплывать на следующей неделе после голосования по этому большому прекрасному билю, я думаю, оно либо подтвердит мою мысль по поводу того, что атака ядерных объектов была таким договорничком между пиндосами и иранцами, либо провернет. Посмотрим. Я думаю, подтвердит. Начнет вылезать столько всего интересного. Я думаю, у многих просто глаза на лоб полезли. Поэтому, чтобы делать вывод из того, что есть, показать еще, дорогие еврейцы, Линяйте, линяйте, вас там в покое не оставят. Вернее, вы сами себя в покое там не оставите. Будет ли там дальнейшее какое-то перекрытие? Может, совсем же забыл. Выходит, значит, вчера Витков, и что такое непонятное говорит. Ну, типа, в общем, да, Китай может покупать иранскую нефть без каких-либо. Так, чего? Вы же санкции впаяли на Иран, что не может свою нефть никому продавать. Это точно был договор. Ирану еще какие-то ништяки пиндосы кинули. Насколько, скажем так, можно верить продолжительности этих ништяков, это уже вторично. Но так вот как-то прошло незамечено то, что Витков сказал, что он говорит, да. Китай может спокойно покупать иранскую нефть. То есть Иран может спокойно продавать свою нефть Китаю. А еще позавчера это было табу, это были санкции новые страшные, введены. Не так разве? Интересно, что еще они там ЗВРчиков часть освободили, наверное, не знаю. Так что, ну, на следующей неделе, думаю, будет богат на новости, которые будут для многих сюрпризом. Поэтому, на мой взгляд, пока что счет 3-0 в пользу Ирана. С разгромным счетом жду, скажем так, следующих раундов. Я думаю, пока что Израиль получил технический нокаут, следующий раунд будет последним в этом бою. Он идет на ударов просто. Его размажет. И пиндосы никуда не полезут. Как только Биль проголосует, ребятки, собираем вещички из овального офиса, из кабинета, так. Но я думаю, что разведывательное сообщество США не простит Дауни-то такой наезд, такую попытку унижения там. Много чего будет скрываться. Что это была за бомбежка, что это был за договорничок и тому подобное. Но последствия какие? Ну, еще раз. Пролив перекрывать им особо незачем, я думаю. И потом его перекрыть, Тормузский пролив, ну, там же ведь еще территориальные воды Омана. Они могут свою часть заминировать. Ну, по территориальным водам Омана можно еще ходить. Другое дело, если иранцы сделают чуть умнее, могут сделать, скажем так, слушайте, мы сделаем как хуситы. Если танкер с нефтью, нефтепродуктами, либо жиженным газом идет, скажем, в страны глобального юга, милости просим, можем даже военный эскорт дать. А вот если у него пункт назначения где-то там на западе, ну уж извиняйте, можем и шмальнуть. А дальше что? А дальше работу иранцев сделают кто? Правильно, страховые компании. Как они это сделали с хуситами. Хуситам что стоило? Долбануть пару, ну там не пару, чуть больше они танкеров и сухогрузов долбанули. Ну, а остальное сделали уже логистически за них, логистические компании, страховые компании. Так и здесь. Ничего перекрывать-то особо не надо. Это первое, что касается нефтепереработки и всего остального. Я думаю, вот это вот народ как пудель, да, он, когда его будут добивать, он как крыса, загнанная в угол и раненая, он способен на все. Возможно, что даже попытаются применить тактическое оружие ядерное, которое у них есть, но почему-то не попадает под МАГАТЭ, вот непонятно как так. Иранцы, кстати, даже ни разу и не ударили по их ядерным установкам, ядерной программе. Но это, я думаю, будет в следующем раунде. И в этом смысле, на самом деле, характерно так немножко напрягает, если здравомыслие осталось у людей. Напрягло бы сильно. Заявление того же Медведева, на самом деле. Он там много говорит, там Жириновского у нас на самом деле играет. Заменил его в сливе нарративчиков, запускание нарративчиков в обществе и тому, как и посмотреть на реакцию. Когда он сказал, ну что, после этого, что, многие ядерные страны будут рады предоставить Ирану свои ядерное оружие. Дауни-то тут же взвился. Медведев сказал, да нет, да я не Россия имел в виду, брателло. Сам понимаешь, о ком мы говорим. У нас вон там друзья есть. Северные корейцы называются. А у китайцев есть, оказывается, хорошие друзья, пакистанцы. Чем черт не шутит? Граница общая, черт. Между Пакистаном и Ираном. Поэтому здесь на самом деле ужас в том, что, как он так выразится, из того, что я наблюдал эти 2 недели, я вообще на самом деле пришел к такому выводу, что вот количество дебилов в системе управления в странах, в мире, оно перешло в качество. Реально в качество. Поэтому все эти сказки про какой-то управляемый хаос, там, Жизнец, который нам рассказывал, этот Шлебельсон, которого выбрали. А нет, все, конечно, хорошо, все прекрасно, если не придираться к словам, там, управляемый хаос. Но дело в том, что когда у вас количество дебилов в системе управления переходит в качество, вы уже управлять то решение. А то, что продолжается в решении. Один конченый бывший вам, или два конченых бывших другому. Я не отвечу, падай к ногам. Жаль, что мы с тобой знакомы. Мальчик, красавчик, ты ничего не значишь. От тебя руки пачкать Смешные. не охота. Я не понимаю, что они делали, или потом по-другому делали. И вот эти вот попытки постоянной декапитации чего-то, кого-то, когда вот перед вами результаты ваших предыдущих действий именно нулевые. Кроме того, как дополнительной ненависти в сторону определенной гаплогруппы, которая ничего не достигает. То есть люди неадекватные. Как я тут пошутил с одними шахматистами, ребята, заканчивайте играть в шахматы. Тут дебилы перешли в качество. Поэтому ситуация очень-очень такая неприятная, потому что, знаете, ну, никто не хочет, конечно, там каких-то жутких потрясений. Судиты не хотят, скажем так, чтобы их лишили нефтедобычи. А никто не хочет, чтобы были ядерные грибы по разным городам и посольствам, да? Вполне возможно, что, между прочим, у Израиля во многих посольствах в развитых странах по ядреному девайсу уже давно лежит. Вполне возможно. Этого никто не хочет, вроде все какие-то благие намерения, ну, там какой-то режим где-то поменять, делов-то, а это каких-то отбомбить в песок. А ну, как выходит. А людей, которые все это планировали, которые могут это уже спланировать и, скажем так, изменить планы, подкорректировать планы, согласно изменившейся ситуации на Земле, они уже давно ушли. А их место заняли кто? Дебилы. Которые только и могут, что вот нам там план написали в начале 90-х, вот мы по нему и следуем. То, что, скажем так, он дает сбой, то, что вы уже так хорошо, конкретно вырвались за временные рамки, отложенные на этот план. Все остальное, нет, это их не смущает. Они как даунита, они всегда правы. Все, что они делают, все прекрасно, и ответственности ни за свои действия, ни за слова, и слова они не несут. Поэтому продолжая действовать по тому плану, который, что правильно, уже слегка не актуален. Причем у них есть умные люди, светлые тоже головы в этом болоте есть. Взять того же бывшего премьер-министра Израиля, он товарища Беннета. Товарищ Беннет лет 5 назад статейку тиснул, а может даже уже 6, в Нью-Йорк Таймс, по-моему. Где он черным по белому писал, что Иран-то уже такие ракетные технологии освоил, что ну как-то вот нападать на него и сносить режим здесь, ну, уже поздно. Написал, написал, 5 лет или 6 лет назад. Его кто-то послушал, не, он, скажем так, он не совсем правильный еврей на самом деле. И он как бы вот не вписывается в наше видение мира, нашу идеологию, и вообще у них какие-то непонятные идеи. Ну и получили то, что получили. А дальше может, на самом деле, к сожалению, развиваться ситуация еще раз ключе, потому что, ну, без шансов у пиндосов и Израиля завалить Иран. А Иран их может просто, Израиль, ну, обнулить, по большому счету. Еще раз, энергетики нет, портов нет, аэропорт закрыт. Торговать вы ни с кем не можете практически. Энергетики нет, а представительной воды нет. Все, ребят, что будете делать? По бомбежищам шкиряться днями, да, сидеть там в жаре без всего. Что тут будет с вашими продуктами? Ну, если только мацу и в пустыню еще на 40 лет. Вообще, ну, элементарно. Почему? Израиль очень маленькая страна. Очень маленькая страна. С компактным проживанием населения. Стратегической глубины нет. От слова совсем. Наскоком проблему решить не смогли. Это, знаете, вот они там ходят, тут вот я уже, ну, занесло меня, ну, просто, чтобы вы понимали вообще, что происходит, будет происходить дальше. Вот они в своих, там, я не знаю, субботних школах при хоральных синагогах, они же наверняка никогда не читали, например, адмирала Ямамото, который совершенно четко описал ситуацию, в которой находились Япония и США, и какие шансы были у Японии против США. Точно такие же шансы у Израиля против Ирана, даже с поддержкой США. Суть его была такая, что либо мы в первые, грубо говоря, 6 месяцев войны наносим неприемлемый урон для США, и США подписывают с нами мирный договор на наших условиях, в противном случае Японии не станет. Почему? Потому что у США есть огромная стратегическая глубина, огромная территория, огромные производственные мощности. У нас этого нет, мы вообще на острове. Вот. Ну, уже никто не читал даже и не подумал почитать. Посмотреть на карту так. Как в том анекдоте про агент НКВД, работающий элитной проституткой в Берлине. Либрих, покажи мне эту карту. Значит, генерал генштаба немецкого шторы со стены так сдвигает. Там такая карта огромная висит Европы и Азии. Спрашивает, а где Германия? А вот это вот видишь, вот это вот такая коричневая страна вот здесь, прямо в центре Европы. А где Россия? А, Россия, это вот видишь, все вот красный вот туда, вот туда вот до конца карты. Она на него смотрит, так спрашивает. А, Манлибрих, скажите, а фюрер видел эту карту? Это вот называется стратегическая глубина. Ну, для простолюдинов, как говорится. Ладно, давайте тогда закончим. Я надеюсь, что я вам всегда хочу объяснил всю информацию. Кому интересно, можете сами спокойно отгуглить. Только, пожалуйста, не используйте нейросети. Помимо того, что они из вас делают дебилов, как доказали уже ученые на примере студентов MIT. Ну, не последнему в США, да? Они еще будут дать такую информацию, что кроме смеха не вызывает ничего, потому что элементарное использование Google тут же опровергает. Названия все даны, вся информация дана. YouTube вам в помощь, Википедия даже вам в помощь. Ну и мозги тут. Ладно, давайте сделаем перерыв и перейдем к рынку. Ну, на самом деле, хотел бы еще чуть-чуть добавить. А, во-первых, вспомнил программу «Палантир», называется «Мозаика». А по поводу вот Трампа, это сразу сказал, если помните, что были тихие, пришли буйные. Сам вот для себя, как я его для себя определяю. Еще раз, я не клинический психиатр и не нарколог. Я его для себя определяю так. Это дебильный, ну, в смысле, что дебильность, это самая легкая форма слабоумия. Понимаете, так, слабоумный шизоид в чистом виде с манией величия. Примеры. Значит, вот есть Тулси Габбард, да, она формально глава вообще всех разведок и тому подобное. То есть ее должность заключается в том, что различные разведывательные управления, там ЦРУ, НСА, военная разведка и тому подобное, они собирают всю информацию, каждый день делают ей брифинг, она, соответственно, должна координировать информацию, она должна координировать эти доклады, противоречные друг другу не противоречат, находить, скажем так, некое, что ли, здравое зерно во всем том, что собирают разведки. После этого этот человек, который находится в этой должности, ежедневно утром делает брифинг президенту по, соответственно, угрозам, по состоянию всего и вся в мире. Если есть какие-то определенные темы, которые в данный момент волнуют администрацию президента и самого президента, сделается акцент на именно этих темах. Так было всегда. Тут я с удивлением узнаю, что, во-первых, Трампу каждое утро она, конечно, никакой брифинг не делает. 2-3 раза в неделю она делает брифинг вице-президенту Вэнсу. Интересно, девки, пляж. Более того, значит, администрация Трампа, как бы так, поскольку у него есть очень серьезные проблемы с восприятием, переработкой маломальски значащего объема информации, презентации, брифинги ему делают, знаете как, в форме Fox News. Картинка, подпись, картинка, подпись, картинка, подпись. Далее, вот взять хотя бы эту же ситуацию с уничтожением иранской ядерной программы. Ну, чувак, ты же понимаешь, в какое дерьмо ты вляпался, да? Понимаешь. Значит, нужно быть что? Предельно аккуратным, предельно вежливым и с прессой, и вообще в своих твитах и излиянию подкорки на публику. Значит, на борту Air Force One корреспондентов спрашивают, ну как же так, вот вы говорите, что Иран практически вышел на финишную прямую по разработке ядерного оружия, хотя буквально 2 месяца назад та же Тулси Габбард под присягой в Конгрессе, глава комитета разведки, говорила, что ну, нет у нас данных, что Урана вообще есть военная ядерная программа. На что этот Даунита говорит, да мне вообще наплевать, что он там говорит и думает. Я знаю, что есть. Нормально? Ладно, вот эта вот заваруха началась, когда бедная Наташа, теперь у нас новый герой, это Наташа, корреспондент CNN, с которой Трамп, как сам написал, следил целых 3 дня, она дура, ничего не знает, CNN это фейк-ньюс, ее надо выгнать. Президент США докопался, тратил свое время 3 дня на какую-то репортеришку, которая всего лишь спросила абсолютно, ну, невинный вопрос практически. Она сказала, что вот вы тут отбомбили, сказали, все уничтожено. А что вы, собственно, уничтожили? Зачем вы бомбили, когда ваша же разведка вот тут же выпустила после всех этих бомбежек ассесмент, то есть оценку ущерба, и написала, что, ну, предварительно сейчас оценок таких точных нет, но наша предварительная оценка в том, что практически цели не достигнут. И тут началось, и тут и самого Даунита понесло, всю его администрацию, этих пятих стаканов, понесло, понеслось. Но если у тебя есть хотя бы два гребаных нейрона, ты понимаешь, какая скользкая тема. Какую жопу ты попал, да, в принципе. Как можно подставиться до этого гребаного дня голосования по этому билю? Что, не можешь по-человечески ответить, что ли, сказать? Да, это вот предварительная оценка ущерба, но, понимаете, все, на что мы можем полагаться на данный момент, поскольку идут боевые действия в Иране, у нас нет возможности получить достоверную информацию от наших полевых агентов. Мы полагаемся только на, скажем, спутниковую информацию, которая у нас есть, и ту информацию, которую нам дает Пентагон относительно того, какие цели были поражены, какое оружие применялось и какие свойства этого оружия. Исходя из этого, ну, возможно, мои слова о том, что программа абсолютно уничтожена, может быть, не соответствует реальности, но мы полагаем, что программе был нанесен существенный ущерб. Но нужно дождаться дальнейшего анализа нашей разведки и тому подобное. И все, и тема закрывается, ее больше нет. Но это если у тебя есть два нейрона, то есть ты, ну, беременная блондинка, да? Два нейрона есть. И у тебя все в порядке с самомнением, самооценкой, у тебя нет никаких комплексов неполноценности, и у тебя нет мании величия и дебильности, на самом деле, которая выражается в том, что человек должен постоянно везде доминировать. Это первый признак, на самом деле, вот эти доминантные особи, которые бегают, они слабоумны, это вам скажет любой психиатр. Элементарно же, правда? Что мы видим? Мы видим прямо противоположное. Причем не только от президента Трампа, но от всей его команды. Уже даже надавили на Тулси Габбард. Она сказала, ну да, вот, наверное, все-таки оценка нашей разведки, которую я докладывал, наверное, они, типа вот, вот поступили новые данные. Ее спрашивают, откуда? Ну, вот поступили. Ну да, от Палантира, от Моссада, то есть Моссад приехал, глава Моссада накачал Доника Ржавого. Ну, все, что вам нужно знать об этом человеке, понимаете? Соответственно, какие решения он может принимать, что он может гарантировать, что он может обещать? Ну, страшно становится. Единственное, что радует, что, ну да, это уже не та военная машина, которая была там в середине, конце 90-х, а уже такое жалкое подобие. Вот и все. Ладно, поехали к рынкам. Просто вы понимали, что ситуация на самом деле, ну, нифига не веселая. Вот реально не веселая. Это при том, что всячески избегали трогать и газовые месторождения, и нефтяные месторождения Ирана. Вообще вот и нефтепереработку, так один завод там покоцали, то незначительно. Пока что, да? А если тронут, то ну, все, ребята. Саудиты снова пойдут съездить на верблюдах. Правда, они с них особо не снижали и не слезали. Ладно, демонстрацию экрана. Все видно. Видно прекрасно. Значит, по бату, да? Самому мне любопытно, стало интересно. Значит, что это такое? Это у нас график юаня к бату. Ну, все, что было у них с 2008 года. Здесь мы что видим? Что практически, ну, скажем так, бат привязан к юаню. С небольшими вариациями на тему. Потому что, ну, здесь 4,23, здесь 5,75. Ну, вы скажете, тут большие вариации, но по большому счету можно здесь спокойно даже линейную регрессию прогнать, и вы найдете, что, скорее всего, коэффициент А в этой линейной регрессии близок к нулю. Поэтому, скорее всего, рискну предположить, что судьба бата будет с небольшими вариациями повторять судьбу юаня, который скоро начнет очень мощно обесцениваться. Это первое. Если мы посмотрим на график бата к USD, к доллару, я тут нашел график по длине. О. Недельный график. Ну, по крайней мере, все это выглядит так, что это с 85-го года, что здесь закончилась какая-то большая волна, которая шла откуда-то оттуда. Скорее всего, трешка, потому что что мы чертим сейчас, очень похоже на треугольник пока что вот A, вот B, вот идет C, вот D, вот и выход наверх. Потому что здесь был явный импульс. И первое движение вниз после этого импульса это либо тройной зигзаг, либо лидирующий диагональ. скажем так, лидирующий диагональ здесь, на мой взгляд, да, неуместно. Но то, что бат относительно хорошо коррелирует с китайским юанем, ну, Юго-Восточная Азия, что тут взять, с них взять? Ничего особенного в Таиланде нет. Вот, поэтому, вот, основываясь на таких, скажем так, ну, не то что левых, а вторичных, скажем так, признаков, я склоняюсь к тому, что те верхи, которые были по бату к доллару, там вот сколько, 50, мы их в течение нескольких лет будем перебивать. Это вот что касается того вопроса, который задавался. Ну, потому что если сразу посмотреть на график USD CNY, нет, чтобы сразу не отходить от кассы. Ты знаешь, ведь ты бабник, бабник и обманщик, да пошел ты подальше, поднимай средний пальчик. Парень, почемучка, а чё джиджи за штучка? Ой, слышу, коммунист, нон компромисс, заткнись и точка. Реви и смотри наши фото, лох, быть нищим, твою работу, бомж. Хотя для таких, как ты, это норм. То у нас вот эта вот волна Си, которая сейчас идет, да, много раз смотрели на это, там у нее цель, по-моему, где-то 7.13, 7.14, в прошлый раз мы или позапрошлый строили. Ну вот мы к ней подбираемся, на этом вторая волна Си, вот этого второго идет, она завершается. Вот она. Вот, первая пошла в третьей, вот ABC, а завершается она конечной диагональю, там 7.13, 7.14, потом мы уходим в трешку, как минимум в двух размерностях, и первая цель там наверху где-то в районе 12. Соответственно, бату некуда будет деваться, а реагировать на это и обесцениться по отношению к доллару вместе с юанем. И поскольку после завершения консолидации золото должно выходить наверх в долларах, да, соответственно, если еще происходит обесценивание юаня по отношению к доллару, то, соответственно, будет мощный рост золота в юанях и, соответственно, в бадах. Вот все, что могу сказать по поводу бада из того, что я вижу. Там, в какой-либо экономический анализ экономики Таиланда, я даже не влезаю. Ладно, значит, пойдемте к нашим баранам в случае. Ну, по рублю без особых изменений. Пока что. Цель 76-77. Ну вот, нехотя так доползаем. Причем, ну что, у нас экономика разделилась на два сектора. Это сектор, связанный с нефтедобычей и нефтепереработкой. И сектор, связанный с ВПК, расходами на ВПК. Они показывают какой-то рост. Все остальное летит в Сбербок. И этот сходняк, который был в Питере, если вы послушаете, что говорил Силуанов, что говорила Набиуллина, ну там не только уши вянут, там вообще тяжелый случай, как говорится. Синдром Даннинга-Крюгера в чистом виде. Единственное, там Решетников более-менее так попытался, что ли, выступить лучом света в этом темном царстве, сказав, что вы знаете, как бы вот нам бы не оказаться в рецессии очень скоро. Ну, а там выступление на цитаты, на мемы там можно разбирать. Так немножко поглумился в своей телеге, что они там несли. Еще раз, это не уши вянут, это просто страшно. На ровном месте просто убить экономику и очутиться в стагфляции. Слов нет. Поэтому, как говорится, мы вышли на траекторию устойчивого падения, и темпы отрицательного роста будут только ускоряться. Как там сказал кто-то, что у экономики, что ли, два... по-моему, этот самый Орешников, по-моему, что мы находимся между что-то устойчивым ростом и переохлаждением. Во. Не ладно. Дальше говорить нечего. Поэтому по рублю пока без изменений. По евро на последнем занятии в школе лета мы посмотрели на этот треугольник. Евро-рубль, где он? Вот он. Вот этот классический треугольник ABC, DE. Вопрос был в том, что будет, вот и здесь завершилось или нет. Ну, как тогда предполагалось, что мы, наверное, можем сходить 92-93. Вот пошли туда, и в результате волна И у нас чем стала? ABC. A, B идет C. Может быть, C уже завершилась, может быть, нет. Скоро узнаем. Но, в принципе, из этого треугольника выход вниз. Значит, по индексу доллара. Смерть доллара, она вот все ближе, ближе, ближе. Его уже понесли на кладбище. Ну, 97 сделали, 95-96 там цель, скорее ближе даже к 95. По времени тоже мы очень удачно подходим. По времени очень удачно подходим, потому что у нас низы недельного цикла, которые могут стать низами годового цикла и низами четырехлетнего цикла, они с 23 мая по 11 июля. Мы как раз в окне низов. А низы торгового цикла между 19 июня и 3 июля. Тоже по структуре вот это последнее движение. Это все похоже на завершающую диагональ пока что, да? То есть это на что? A, B, C, D, E. Причем, если третий здесь чуть короче первый, соответственно, как раз 95 с копейками попадаем. А что это еще у нас может быть? Это может быть A, это может быть B, где B это тройной зигзаг. А потом будет C. Куда-нибудь на уровень 102, и только потом уже со следующим недельным циклом мы будем заходить на низы четырехлетнего цикла. Может такое быть? Может. Но в данный момент это абсолютно монопенесуально, потому что вот это вот практически сформированная лидирующая диагональ, тройной зигзаг, лидирующая диагональ, называйте как хотите. Это все выясняется потом. Но на данный момент я это рассматриваю как какая лидирующая? Конечно, диагональ и по времени, и по уровням. Ну, мы просто тютелька в тютельку вписываемся. То есть, вот то редко идеальное совпадение. То же самое касается пары евро-доллар. Не знаю, дойдет ли она до сколько там, 19-21. Может. Может дойти. Значит, здесь все портит тот факт, что если в индексе доллара вот эти низы зашли за вот эти верхи, то здесь волновая структура, скажем так, которая формируется. Ну, скажем так, мне пока что не совсем понятно. Поэтому, глядя на доллар, ну, наверное, мы сможем дойти до 1.19-1.20. Опять же, здесь может быть, ABC. Но в ближайшее время, опять же, это не имеет никакого значения, потому что у доллара разворотное окно вот-вот заканчивается, и волновая структура четко сформирована. Поэтому, скажем так, сидеть и все это расшифровывать по паре евро-доллар, ну, как-то у меня нет особого пока желания. Пока что цели близки, что по доллару, что по евро. Временной интервал тоже до 3 июля, но, ну, может быть, там 1-2 дня еще захватим, но вот-вот. По фунту тоже спрашивают, ну, что, там 42 старая цель была. Близко, может, даже не дойдем, но если у вас есть фунты, то их нужно лучше, конечно, начинать сбрасывать, по большому счету. Как, впрочем, и евро. АИ. Ну вот, наверное, вот это первое, наверное, вот это второе, наверное, вот это третье. Четвертое идет пятое, либо здесь будет сейчас формироваться четвертое, потом пятое. Ну, скажем так, в течение недели мы, наверное, даже, может быть, 42, может, чуть не дойдем, но это старая цель, там что пересчитывать желания нет, практически к ней подойдем. И по времени, и по всему, и вот эта вот огромная коррекция, по крайней мере, ее часть, вот эта вот, будет завершена. То есть у нас там было A, A, B, C, и вот идет D. A, B, C, идет C. То есть вот это вот все движение, оно начинает завершаться. Ну, то есть оно практически близко и по времени, и по уровню к своему завершению. Поэтому, может быть, снова постучать себя в грудь. Так, Слушай, извини, был вопрос еще по рублю, когда ты ожидаешь ослабления и 18-й пакет санкций, возможно, вот отключение от SWIFT России да, ну, произойдет. слушайте, ну что там отключать, там уже практически все, что могли, отрубили. Ну, еще несколько банков отключат. Дальше. У нас сейчас тут платежная система такая замечательная, ну, правда, да, она. Опять А7 на каком-то левом стейблкоине, что только не придумают. Но примерно, Там когда ты ждешь ослабления? я еще раз, я сказал же, что 76-77 должны сделать. Там будет видно, будем проваливаться вниз, не будем, потому что импорт сокращается, поступление валютной выручки от экспорта сейчас получит какой-то буст, скажем так. От того, что был всплеск цен на нефть. Поэтому может случиться так, что предложение валюты вдруг резко вырастет, а спрос на нее продолжает снижаться. Могут продавить и ниже, чем 76-77. Могут спокойно. Потому что по евро там должно быть движение. Вот после этого мы выходим, ну, где-то в районе 10 рублей, даже больше. Соответственно, если пара евро-доллар разворачивается на Форексе, это один, скажем, одна будет компонента этого мощного движения, а вторая компонента – это, соответственно, дальнейшее укрепление рубля против юаня, ну и, соответственно, с пересчетом через Форекс против доллара и евро. Так, по золоту. Ну, то хороший говорящий график, который покажет нам еще подразделяться наверх. А локально что мы здесь? Я думаю, что мы здесь чертим треугольник ABCDE, либо C не завершено, ABCDE с выходом наверх. Соответственно, по времени, когда у нас какие-то локальные низы будут Они у нас должны были, вернее, с торгового цикла с 11 по 25 июня. Значит, мы их сделали когда? Ну, мы их еще не сделали. Потому что должна быть свечная комбинация Свинглоу, ее нет. То есть, как только свечка у нас пробивает вот этот локальный верх, это значит, что были сделаны низы торгового цикла, и, соответственно, они были сделаны. А если будет пробитие наверх без пробития низа, то они были сделаны позавчера. Если будет пробитие вниз, это значит, что торговый цикл чуть растягивается, и, соответственно, низы будем делать уже под самый конец окна торгового цикла, даже заходя за него. Ну, в принципе, первый кандидат это вот 2 дня назад. Ну, чтобы это подтвердить, нам нужно пробить вот эту вверх. Соответственно, золото в рублях, тоже там мы чертим треугольник, болтаемся. И когда развернется рубль, и когда начнет расти золото, там будет мама не горюй. Я думаю, что 33 тысячи мы просто просвистим, как фанера над Парижем. Мы пойдем, как иранская ракета. Так, Геннадьевич, а можно газик. серебро с палладием? Сейчас палладий не знаю, серебро. Значит, газик тоже газик. Предполагалось, что вторая волна еще была не завершена. Вот она, судя по всему, завершена. Ой, ну да, волна Си. Ну, вторая волна, что здесь закончилась первая, она не завершена, что нам нужно еще дочерчивать B, потом C. Вот мы сделали A, вот мы сделали B, сейчас чертим C. Соответственно, C должно быть импульсом, таким хорошим, мощным, быстрым движением, что пока и выглядит как это пока, потому что можем сделать A, B, C, сделать B здесь, потом уйти в C. Но, в принципе, если предполагать, что это был верх волны B, можно даже прикинуть цели внизу. Да, здесь было 4,9. Здесь было 2,9, 2,4. Ну, где-то 2,15, 2,20. Должны быть низы. По газику. Так, серебро. До цели мы там не дошли чуть-чуть. Практически сделали цели и отразились. Так, силвер. Пойдем лучше сюда. Тут заколебали эти графики не пыльные. Ну вот, там было что-то 37 с копеечками практически сделали. Значит, структура пока что зигзаг, но я думаю, что это 1, 2, 1, ну, 1, 2, 3, возможно, 4, 5 продолжения. Но для начала нам нужно пробить вот те цели, которые в прошлый раз назывались там 37, 14, что-то такое. А локально, в принципе, мы сейчас должны корректироваться. Да. Потому что вот мы сделали импульс вниз. Вот мы сделали A, вот мы сделали B, вот сейчас чертим C, 1, 2, 3, 4, 5, либо 1, 2, 3, 4, 5. Тут уж извините, даже глаза ломать не буду, но Завершаем коррекцию вот к этому импульсу, по идее, и потом снова по нему вниз. Здесь даже вот можно натянуть голову с плечами, вот линия плеч. Вот одно плечо, вот второе, прикинуть цель. Так, ладно, давайте дальше по списку пойдем. Так, доллар посмотрели. S&P. Да, S&P, да. S&P сюда пойдем. По S&P никаких изменений нет. Выплюнули мы, по-моему, новый исторический максимум. Так. Ну да, выплюнули. Цель там 6,4 66 4,70, совпадает со старой, почти совпадает со старой глобальной целью. Поэтому идем вверх. Значит, здесь мы сделали, по всей видимости, здесь четверочку. Очень такую невзрачненькую. И мы находимся, скорее всего, сейчас в последней пятой волне. Последней пятой волне движение, которое началось вот отсюда. Вот отсюда. Пятая здесь была обрезана, вот этому движению. Вот отсюда началось движение. Вот мы сделали первую, вторую, вот третью, четвертую, причем здесь четко видно завершающую диагональ, поэтому вот это, наверное, была четверка такая невзрачная. Ну, по правилу чередования, в принципе, с двойкой она чередуется, скажем так. Поэтому, в общем, пока идем наверх. Значит, по времени у нас что? У нас низы недельного цикла. Мы сделали последний недельный цикл 7 апреля. Соответственно, следующие низы между 29 июля и 5 октября, то есть считайте любимый месяц август, сентябрь, должны быть низы недельного цикла. Соответственно, низы торгового цикла между 23, 20, между 3 и 24 июля, значит, мы их сделали. Июля. Вот это как открывается окно. Скоро у нас будет открываться окно низов. Ну, уже видно, что текущий торговый цикл, он так хорошо сдвинут вправо. Достаточно бычий сигнал. И, наверное, посмотрим, до каких уровней дойдем, но, может быть, четверку там будем чертить, а может быть, уже там уже начнем разворачиваться, потому что у нас дофига еще времени до закрытия окна. Пока идем вверх. Цели вверх названы, пока идем вверх. То же самое с этим, с щиткоином. В гостях у криптодрочеров было сказано, что все, что происходит, это коррекция. Цели вверху 1131, ой, 131-132. Ну вот, коррекция здесь завершилась, судя по всему. Была она таким зигзагом. Значит, здесь у нас импульс вверх. Да, у нас есть вот первый импульс вверх. Сейчас мы его корректируем. Уровни коррекции можете построить сами по Фибоначчи, вот этого маленького импульса. Идем наверх. Ликвидность есть. Сейчас пока не приняли большой прекрасный биль, очень важный, в котором в том числе рассматривается вопрос поднятия госдолга. Казначейство американское выеживается как может. Банковскую систему впрыскивает ликвидность со своих счетов, которые с ФРС. Поэтому ликвидности дофига. Давайте посмотрим на индекс финансовых условий. М2 мировой растет. Все пока что хорошо, классно. Единственное, западло такое маленькое, что за всю историю наблюдения, это, по-моему, с 83-го, короче, с середины 80-х годов. Значит, уверенность американской потребляди в том, что экономика через 4 месяца будет лучше, чем сегодня, но на рекордно низком уровне. То есть они, то есть вообще на рекордно там низком уровне. Там рекорд предыдущий в 2009 году, он там остался где-то далеко внизу. То есть очень пессимистично. Вдруг у них стали очень пессимистические настроения по поводу светлого будущего американской экономики. Ну еще бы. Долгами перегруженные, больше ничего уже взять нельзя. Поиски работы усложняются. Причем я Zero Hedge, они такая сайты, и нужно тоже еще фильтровать. Там сейчас в основном МАГАИСТы публикуются, и политологи, и эти самые экономисты. Ну, и они, значит, все там бегают, кричат: а где же ваша инфляция? Где же ваша инфляция тарифов? Ну, читаешь, думаешь, мы дебилы. Реально, ну, фантастически. Причем люди вроде уважаемые. Пока что это все, поскольку, грубо говоря, потребитель перегружен долгами, и у него потребительская, скажем так, способность, мягко выражаясь, скомпрометирована, то и банкротство мелкого и среднего бизнеса выходит на практически исторический максимум. Разумеется, где-то как-то пока что эти тарифы абсорбируются в цепочке производственной и логистической. Где-то производителями, где-то дистрибьюторами, где-то кем-то. Но еще раз, это привело к тому, что маржины начинают сжиматься, и рано или поздно все это выльется на потребителя и в потребительскую инфляцию. И тут потребляет, скажет: ой, я больше не могу так потреблять. И говорится: адьос, амигос. Недаром у них такие плохие настроения, очень рекордно плохие настроения относительно будущего американской экономики через 4 года. Ой, через 4 месяца. То есть, соответственно, Да ставку ФРС не планируют снижать, я спрашиваете? вот, слушайте, вот Не имеет значения. хотите стать великим предсказателем? Вот если реально. Не читайте всю эту херотуру этих аналитиков, паралитиков. Кто там что сказал, что хочет этот рыжий клоун, что там Паул говорит. Посмотрите на графики. 100 раз говорил. И раньше, кстати, секрет давно раскрывал, как стать великим предсказателем. ФРС всегда следует за рынком. А именно, смотрите на 30, 60 и 90-дневные тибилы. Берем конкретно 30-дневный тибил. Где-то, скажем, наверное, до 8-9 годов ФРС менял, начинало движение поставки, ну, со всякими там умными словами и прочим фундаментальным анализом, когда доходность по 30-дневному тибилу выходила из канала существующая ставка плюс-минус, дай бог памяти, считал 2 года назад из любопытства, сейчас скажу, плюс-минус, по-моему, там почти процент. После 9 года все это дело, этот канал сузился до примерно 0,7%. То есть, если вот вы чертите как почти как эти самые огибающие все эти средние плюс-минус одно стандартное отклонение, ну, историческое, разумеется, Боллинджера вы чертите. Точно так же здесь, вот если вы возьмете существующую ставку ФРС и посмотрите, как вокруг нее шатается, ходит доходность 30-дневного тибила. Вот пока эта доходность там уверенно не пробивает. Ну, уверенно это вот тут, да, предсказание такая вещь, что там, скажем, 5-10 дней, когда как. Но пока она уверенно не покидает этот канал, ФРС никогда не движется. Сейчас этот канал, условно говоря, существующая ставка плюс-минус 0,7. Ну, процентов, разумеется. Все, что вам нужно знать, чтобы быть великим предсказателем. Это все. Все эти сказки, что там что-то ФРС предвидит, управляет. ФРС сейчас ни на что не влияет. Ликвидность предоставляется расходами бюджета. В прошлый раз это объяснял, почему так происходит, а почему это все делается сейчас. А у ФРС единственное, что у нее пока что политика монетарного ужесточения. Соответственно, никто длинный конец облигаций не покупает. ФРС его просто не выкупает. Поэтому, когда там кто-то пишет, что ФРС там купила скрытно 40 миллиардов или еще что-то, сразу отписывайтесь, сразу. Не покупает она. Единственное, что делает, это делает ролловер. Возможный. И легкую ребалансировку своего портфеля. Все. То есть в среднем ФРС ликвидность с рынка что? Забирает. Почему, начиная с Йеллен, они ушли в короткий конец кривой? Потому что там есть покупатель. Это кто? Это институциональные инвесторы, это money market funds, это эти самые рынок репо и все остальные. Поэтому у них получился такой достаточно существенный дисбаланс у трежерис между коротким долгом и длинным долгом. Вот и все. Поэтому сейчас еще раз, ну, я не понял. Ну, давайте там вот посмотрим на индекс финансовых условий. Скажем, за 5 лет. Когда у нас ФРС начала ставочку поднимать, не напомнить? Как резко и быстро она ее ФРС ее подняла. При этом в среднем почему-то монетарные условия, финансовые условия в США что делали? Улучшались, а не ухудшались. И все. Пока что вот они очень-очень комфортны. Так, что у нас там это? А, банды, банды, банды. Бандами там тоже, в общем, так. Мотание. Пока что идет десятилеточки. Тай. Еще спрашивали, а платина вместе с CP полетит вниз, когда ликвидность закончится? Да, и золото тоже может вниз полететь. Как раз на волне Е. Ну, вот, значит, последнее там у нас что было? A, B, C, D, E, не знаю, потому что это может быть слышь A, B, C, D и потом E. То есть вот мы чертим такой большой красивый треугольник. Пока что, да, вот выглядит так. А в четвертой волне все эти большие графики на там, дневные, недельные мы смотрели. Там говорилось, что где-то 4,2 пойдем, наверное, вот пошли. По времени у нас до 4 июля, с 13 июня и до 4 июля должны были быть низы торгового цикла по бандам, соответственно, верхи по доходностям локальные. Ну вот мы и сделали. Вот они. Соответственно, добавляете где-то в среднем 20, добавляете 20 торговых дней плюс-минус, так, чтобы представлять, плюс-минус 7. Мы их сделали, получается, 12 числа, 12 июня, ну, практически в первый день открытия низов. Хотя у нас еще до июля есть, 4 июля. Но мы, я думаю, их уже сделали. Без шансов нам тут новые локальные верхние черты. Вот мы и сделали. Ну, соответственно, получаете для следующего окна. Низы недельного цикла должны были быть с 22 мая по 17 июля. Поэтому мы их тоже, наверное, сделали. Вот они. Но при этом мы пробивали низы там торговых циклов, бла-бла-бла, поэтому структура, ну, хреновая для облигаций пока что складывается американских. И из этой продолжительной коррекции, которую мы с наблюдаем, я считаю, что это четверка, а там не двушка, как некоторые начинают думать. Целью туда на 6,5 будем выходить наверх. Вопрос в том, когда. А на чем мы будем выходить? Ну, что? Большой прекрасный биль. Там такие расходы закопаны, что мама не горюй. А все эти расходы, соответственно, правительство будет брать с рынка. Ну, условно говоря. Когда правительство резко увеличивает заимствование, то оно практически вытесняет частный капитал. Замедление экономики, все бла-бла-бла, все понятно, но у них и так огромный перевес в портфеле, я имею в виду трежерис на короткий конец. Соответственно, они будут всячески пытаться это как-то сбалансировать, уходить чуть дальше. Ну вот вы и получите превышение предложения над спросом, причем благодаря такой мудрой санкционной политике. И использование доллара практически как оружие. Ну, условный глобальный юг сейчас что делает? Они потихонечку, потихонечку, кто-то не очень, например, как китайцы, сливают трежеря из ЗВРов. И что делают правильно? Покупают золото. Вот вам получается очень неприятная динамика в ближайшем будущем для трежерей, для длинного конца трежерис доходности. Ничего удивительного в этом нет. Так, ладно, давайте посмотрим последнее что-нибудь, что там А хотели. И... нефть? Нефть мы смотрели? А, Нефть? нет, не смотрели. Юань, по-моему, не смотрели. Смотрели, юань. К рублю, не? Мы смотрели юань к доллару. Угу. Тоже. Когда смотрели бат. Окей, нефть, Китай. Все, нефть, давайте смотрим, все, я уже заколебался. По нефти у меня, ММВПЦ. честно говоря... Да, давайте. Сел, посмотрим. У нас там была вот здесь вот, этот самый, по Фибоначчи расширение. Вот мы не смогли его перепрыгнуть. Тут фишка, вот что это за структура, вот я подозреваю, да? Ну, это на следующей школе лед разберем. Значит, как мы в прошлый раз это рассматривали? Вот A, вот B, вот C. Соответственно, исходя из этого, мы построили расширение Фибоначчи. Вот оно вот здесь вот было, четко прям. Вот мы не смогли его перебить, ничего сделать от него отразились. Поэтому вот этот импульс, это первая, вторая, третья, здесь четвертая, вот пятая. Поэтому я считаю, что вот этот импульс завершен. И в принципе, вся вот эта коррекция может быть завершена. Коррекция к чему? Коррекция вот к этой волне. Это получается пока что, я как рассматриваю, это получается это волна А в последнем зигзаге в завершающей диагонали, которую мы это рассматриваем. То есть я пока считаю так, что вот это вот было A, вот это вот B, сейчас пойдет C. Соответственно, 56, 57 будем выносить, а дальше там, что у нас стоит? Он 46, 47 и 42. И только потом получается, да, месяц через 2-3, пишет популярно, 2-3, 2 недели, 2-3 года, 2-3 месяца, 2-3 залпа. Нас снова полыхнет Ближний Восток, причем уже серьезно. Потому что это будет финальный, на мой взгляд, уже финальный акт представления для Ширнармас под названием «Решение еврейского вопроса на Ближнем Востоке». Пока что мы посмотрели, по большому счету, такой первый акт, но был совмещен с рекламой. Вот и все. Поэтому, если суммировать, то, возможно, тут идет какой-то отскок, коррекция вот этого импульса с последующим движением вниз. По-любому у нас должен быть ответка на этот Ты рожден импульс. для такого позора. Ты рожден для такого позора. Ты рожден для такого позора. Ты рожден для такого позора. Мальчик, красавчик, ты ничего не значишь, от тебя руки пачкать и мне охота, знаешь, ведь ты бабник, бабник и обманщик, да пошел ты подальше. Поднимаю средний пальчик. До слова совсем, я имею в виду. Ну, здесь пока что нет никакого импульса в противоходе. Так. A, B, C. Зигзаг. Ну, уже все сформировали зигзаг. Поэтому это всего лишь коррекция к этому падению, и, соответственно, будет продолжение банкета. Я думаю, что сколь существенная коррекция наверх будет возможна уже вот снизу, там 56-57. Такое вот мое видение по нефти. ММВБ мы пропустили, А, да. GBR, да, очень просят. Ладно. GBR там все идет по тому сценарию, мы заканчиваем движение наверх. Дивергенции уже встали, поэтому лучше из него выходить. Так, МВБ. Так, где ж там? Ну и вот мы сделали A, B, C, A. Вот A, B, C. Коррекцию. Этот зигзаг завершили. Сделали импульс вниз, сделали коррекцию вниз. Это на недельках, да? Помню, там у нас было вопрос тогда. Вот здесь вот у нас был. Либо мы уходим, условно говоря, на 3000, либо на 3100. Значит, во что это все начинает морфироваться и превращаться? Ну, вот импульс есть. Безответный пока что. Вот здесь вот у нас прошло что? A, B, C. Вот один зигзаг, вот второй зигзаг. То есть, наверное, вот так вот. A, B, C. Бегущая плоская. Вот это импульс. Возможно, что вот первое, я бы сказал так, что это первое, вот это вот вторая, где двойной зигзаг, то есть WXY, то есть 1, 2, 1, ABC завершается 2 и вниз. Вниз идем, и я все больше и больше думаю, что 2200 будем выносить. Ну, потому что присутствует некий сейчас дефицит, во-первых, рублевой ликвидности, а во-вторых, конечно, перспективы нашей экономики и перспективы наших компаний, за исключением ВПК тоже, потому что там госзаказ, в нем определяется норма прибыли, и, соответственно, она достаточно низкая. Вообще сейчас в госзаказе норма прибыли фиксируется, насколько я понимаю. Она достаточно низкая. Ну, плюс там все должны получить и разобрать свои печенюшки. Все, что остается на распределение в дивидендах и вообще на исполнение самого заказа, слезы. И то, что у нас, во-первых, сейчас есть некий дефицит рублевой ликвидности. Второе, в банках начинаются уже серьезные проблемы с активами. Ну, задрали ставку, никто не может, грубо говоря, перекредитоваться, с исключением отдельных эффективных собственников и отдельных эффективных граждан. Ну, разумеется, все эти граждане в основном связаны с бюджетом. И собственники эффективные. Вот сейчас Домодедово, например, уже все официально отжали. Значит, перейдет к новому эффективному собственнику. Такая ползучая приватизация. Я думаю, что в ближайшее время эта тема начнет овладевать рынком, что, в общем-то, бербок происходит в экономике, в банковской системе начинает происходить. А в застройщиках то же самое. Рынок, скажем так, недвиги очень-очень плюинный, скажем так. Поэтому, да, 2200, я думаю, будем выносить. Слушай, извини, пожалуйста, а Китай мы обещали посмотреть в прошлый раз? А, мы Хэнк. обещали, но надо было напомнить, поэтому забыл. А Напоминать платину надо. Завтра быстренько дня хотя можно бы. посмотреть? Платину Что? быстро. Платину график просит посмотреть. Хорошо, все это последнее. Ой, бля. Ой, что такое? Ой, прошу прощения. Ни хрена себе стрелок, радист. Так, это... Так, это A, B, C, D, E. О, треугольник. Красивый, да, треугольничек. Значит, это A, это B, это C понеслась. Так. А к чему это все соответствует? Это, значит, у нас здесь будет зигзага. Это будет зигзага. Это что за фигня такая? Значит, это WX. Сейчас идет Y. ABC. Значит, расширение Фибоначчи строите по вот это движение и вот это движение ABC. Расширение Фибоначчи строите и коррекцию строите. Мы сейчас сюда пойдем. Да, идем воспитывать большой, большой секрет. Нет. Так. Ну, 786 обычно это так себе. А вот единичка, значит, 1650. Единичка, 1650. Сейчас мы еще построим вот. Что мы корректируем? Да. А вот теперь вопрос, что мы корректируем? То есть мы корректируем, грубо говоря, вопрос, вот это движение или вот это движение? Это все похоже на импульс. Ну, здесь не может быть. А, значит, это не импульс, потому что если бы это был импульс, у нас был бы зигзаг ABC. Значит, это не импульс. Интересный вопрос, чем мы корректируем. Может ли это быть какая-нибудь гигантская четверка? Да не может, гигантская четверка. Гигантская четверка. То есть треугольник, считают некоторые. Да ну, тут не снимается вопрос, в чем мы корректируем, откуда Фибоначчи строить. Никак. Потому что вот это движение, вот зигзаг, вот зигзаг. Хз. Ладно, поэтому... Извини, 1,650 цель. секунду. 1,650, я бы сказал, цель. Все. Расширение. Вопросы по волнам Эллиота. Может ли волна A в коррекции ABC волны первой уходить ниже начала волны 1 Нет, не может. при условии, что C остается Не выше может. начала волны? Так, так, еще. При условии, я понял, Да, понял. при условии, что Си останется Я выше понял, понял. А, то начала есть волны 1. ортодоксальная, то есть в той же разменности. А, нет, не может первую волну, низы первой волны не могут перебиваться, в принципе. Да. Пересечение первой и подразделение четвертой допускается, но ну, если вы идете вверх, низы первой волны не могут перебиваться ничем. Значит, не первой волны. Ладно, все, давайте прощаться. Мы встречаемся по школе Элиота 2 июля, и 9 мы встречаемся на обычном нашем Да, вебинаре. да, да. Да? И последний все-таки про перспективы разблокировки акций США на питерской бирже. Ведь в отличие от санкций на московскую биржу, по питерской разрешение нужно только Минфина США, без Европы. Думаешь, реально? Я в этом плохо разбираюсь. А, ну, если, скажем так, говорить о перспективах российско-американского сотрудничества, то в ближайшее время никаких. Понял. На Пока следующий что раз слова. что-нибудь обещаем? Палладий посмотреть просили, китайцев. Хорошо, пусть пишут заранее. За 3 дня. Пишите письма. Мне просто, понимаете, в жизни больше не о чем помнить, соответственно, уж извините. А, Все, всего доброго. спасибо, да, Удачи. счастливо. Всего доброго.